Вдруг откуда ни возьмись, ниоткуда ни взялось, туманно отмахнулся я. Некоторое время девчонка осмысливала полученную информацию, а потом пожаловалась. Нога огнем горит, можно посмотреть, нет сил терпеть. Задрав штанину, она ахнула и стала закатывать глаза. Пришлось отпаивать девчонку квасом, а потом лечить бинтом с зеленкой. Боевой кот поработал цербером серьезно. «У меня две новости, и обе хорошие», — сообщил Денис, возвращая аппарат. «Мы тебя отпускаем, а за это», — догадалась девчонка. «А за это будешь работать на меня», — закончил он. «Стучать не стану», — воровка опустила голову. «Я бродяга честная, на общак положенное отстегиваю. Кончай прямо здесь, начальник». Домушники всегда стояли на нижней ступени воровской иерархии, однако понятия блюли исправно. Не по идейным соображениям, блатное общество крыс травило безжалостно, во все времена. «Адрес Малины мне не нужен», усмехнулся Денис. «Ваши воровские секреты тоже. Твоя задача — сообщить мне о возможной краже в этой хате. Предупредить, и все». «И все», — не поверила она. «Верить никому нельзя, даже себе». «Мне можно», — Денис произнес знаменитую фразу, здесь пока неизвестную. «Авансом дам денег, чтобы больше на дело не ходила. В кутузке ты мне не нужна. Будешь слушать людей и готовиться стать матерью. Годится?» Девчонка кивнула. «Не слышу, птичка». Разговор писался на мобильник. «Компромат нам не помешает». «Согласная я», — пискнула та. «Вот и ладненько. Пойдем к больнице прогуляемся. С кавалером познакомишь». Мимоходом он протянул руку к коту, и тот отпрянул. Набычился, дергая хвостом. «Лапик, не скучай, вернусь скоро». Небо на востоке начало светлеть, вдали заорал петух. «Первый пошел, сейчас начнется». «И началось», — наш вестник зари тут же ответил, передавая сигнал по цепочке. Вера улыбалась во сне, пока огородами нес ее домой. Не проснулась, даже когда подушку поправил и простынкой накрыл. «Сам бы прилег рядом, но пора идти, кому-то воскресенье, а у меня еще куча дел». Несмотря на бурные события и беспробудную кому Антона, баню никто не отменял. А почему нет? Матч состоится при любой погоде. Антоновы ноги ходят, в остальном сам справлюсь. Тем более, что народная молва утверждает: баня снимает стресс и все грехи смывает. Собрав знакомый банный чемоданчик, я заглянул в комнату родителей. Похоже, здесь тоже отравительница поработала. Мама с папой храпели без задних ног. Парадоксально, но очень удобная ситуация для моих отложенных планов. Протащить родителей через переход я намеревался давно, однако Антон тогда встал на дыбы. Выражая несогласие, парень приводил железный аргумент: «В моей жизни они без всяких фокусов дожили до 80 лет, а в этой жизни их еще и к физкультуре подтолкнули, и с лекарствами помогли. Так зачем добра от добра искать? Риск никто не отменял, вдруг где застрянут. Хоть и малая кровь», — сказал он, — «а достаточно». Воспротивился парень твердо: «Без родителей жизни себе не представлял». Но теперь мне препятствий не было, и объяснять Антону ничего не придется. Да и процедура, превратившись в рутину, отработана до автоматизма. Обнял — одеяло — приехал. Передышка на собственной кровати. Обнял — одеяло — обратно. Если так дальше пойдет, могу вознестись до уровня персидского падишаха. Буду дремать на шелковых подушках, а пациенты по очереди станут подползать под бочок. Но это мечты. А пока, строго по плану, выдвигаемся в баню. Упарился. Простите за тавтологию, грузчику давно пора и пот смыть, и похлестать Антонова тело в волю. Описание этих и дальнейших событий я из памяти удалил. Убрал все, и как в бане блаженствовал, и как к Тамаре Карапетян ходил. Особенно, что делал в гостях у Тамары 2 часа. Врать Антону не хотелось, поэтому почистил под метелку утренний сектор памяти и провел дефрагментацию во избежание восстановления. Из гуманных соображений, чтобы не травмировать Антона, да и ответных санкций тоже опасался. А вдруг по горячности молодых лет парень так обидится, что прогонит прочь? Как-то не тянет меня бродить вокруг дома в своем обычном облике, не имея возможности пообщаться даже издали. И потом, я уже привык к раскладушке в саду, вновь обретенным родителям и нарождающейся джаз-банде. Дома ничего не изменилось, родители спали крепким сном, аки младенцы. Почистил туалет Рекса, задал корма курочкам, потом сам перекусил. В кошачью миску не забыл положить сметаны. Воплощая мои мечты о бытие персидского падишаха, кот с раздувшимся животом возлежал на старой фуфайке. На мои кухонные маневры Лапик с трудом приоткрыл осоловевшие глаза, и огромное усилие воли потребовалось ему, чтобы подняться с места. Он даже лизнул из миски, через силу, Пару раз, когда нарисовалась Муся, эта подруга поживу издалека чувствует. Удивительно, как раньше не явилась. Лапика она мягко оттеснила, и с огромным облегчением кот упал на ложе из старой фуфайки, чтобы мгновенно отключиться. А щенок без задних ног дрых под раскладушкой. Как члену семьи, ему завтрак тоже достался. Волкодавам положено много кушать по распорядку дня. Завершив текущие дела, направился к дому Веры, чтобы поспать. Все люди с утра по воскресеньям спят, чем я хуже. В конце концов, любой советский человек имеет право на отдых. И чтобы Антон не удивлялся ошибкам при обращении к утренней странице памяти, адресное пространство следовало чем-нибудь заполнить. Выбранный алгоритм оптимизации, крепкий сон у Веры дома, подходил идеально. А что, отличная легенда. Обезвредив с утра пораньше грабителя, я передал его Денису, а сам понес Веру домой. И там свалился в сон по причине ведьмовского зелья. Хоть бейте меня, хоть режьте, больше ничего не помню. 100 раз проверяйте, но при прочтении памяти обнаружится сладкий сон под девчонкой. С туалетного столика я реквизировал алюминиевый пузырек манталь ванили и щедро пшикнул на Антона, потом на Веру. Теперь запахи Тамары, если они и оставались, никто не учует, ванильный парфюм все перебьет. Нет, что ни говори, а я все-таки гений. Не только спекуляции, но и конспирации. Утро наступило с жарким дыханием в шею. Вернее сказать, только задремал, как утро закончилось вместе с жарким дыханием, Вера подскочила. Аромат сладких фруктов, смолы ванили остался витать надо мной. Тоша, как я здесь оказалась? Отступив на шаг, девчонка подтянула шорты и огляделась. Никогда ее так не удивляла собственная комната. Наблюдая за Верой одним глазом, я ощутил пробуждение парня. Кто бы мне самому это объяснил, хриплым после сна голосом пробурчал он. Антон сел, потянулся и сорвал изумрудно-зеленую фольгу с молочной бутылки. «Кефир с утра возвращает жизнь», — сообщил он, вытирая белые усы под носом. «Дай-ка сюда, Тоша», — тихим голосом попросила Вера. «Дед, ты чего-нибудь понял? Меня она вычисляла на раз, без всяких усилий и разговоров. И кто-то еще будет утверждать, что женщины — не инопланетные создания». Антон смутился. «Извини, Верчик, тут пусто. Все выхлестал. Очень пить хотелось». Разглядывая полулитровую молочную бутылку, словно чудо невиданное, Вера отмахнулась. Она понюхала широкое горлышко, залез лапальцем внутри, облизав его, чуть белое стекло на зуб не попробовала. «Тоша, как ты это сделал? Чего?» – возмутился он. «Антон, тут не было кефира», – осторожно заметил я. «До тех пор, пока ты не проснулся. Именно это и хотела сказать». Поддержала меня девчонка. «Спасибо, дед. Я захотел пить». Парень пожал плечами и подумал, что на кухне, в дверке холодильника, стоит ряженка и кефир. Холодненькие бутылки, с капельками влаги на белом стекле. Мама вечером туда ставила, я видел. «Так», — поощрил я, — «захотел пить, и взял, ага», — растерянно пробормотал он. «Эгоист», — рассердилась Вера, — «цельную бутылку, за один присест. Я бы от глотка чего-нибудь холодненького тоже не отказалась». «Кефира больше нет. Ряженку будешь?» Он протянул ей бутылку с фиолетовой фольгой на горлышке. Перемещение предметов в пространстве, как лженаучное явление, мне было понятно на личном примере. И вот теперь телепортацию вторично продемонстрировал Антон. «Так, ребята», — я кашлянул, призывая к вниманию. «Опасные умения церковные деятели осудят, назовут колдовством, а нечистую силу захотят изучить ребята из КГБ. Впрочем, парни из ЦРУ тоже не будут против ареста полтергейста». «Да», — Вера забыла вытереть белые усы под носом. «И что теперь делать?» «Больше так не делать, вот чего», — отрезал я. «Грубое нарушение режима секретности. Придется доложить дяде Коле Уварову, он у нас мастер по анализу ситуации. И пока сидим на попе тихо, без фокусов, понятно, Антон? Никаких кирпичей, летающих косяком, и рыбалки без удочек. Я тоже хорош. Все свое окружение опросил, а про Антона и не вспомнил. Белые пятна в этой географии придется заполнить немедленно. Товарищи, сегодня ночью нас пытались ограбить», — произвел я информационное сообщение. «Однако бдительные граждане в лице кота лапы разбудили меня, чтобы предотвратить злодейское деяние». «И ты предотвратил?» — выдохнула Вера, не принимая мой шутливый тон. «Преступник арестован, передан в руки справедливого Дениса. Походу вас одурманили сонным отваром, но я остался на плаву, Веру успел домой отнести, тут и уснул». Глава 20, в которой наступает утро в Гаграх. «Погоди, дед, чего-то я не понял», — Антон забрал у Веры молочную бутылку. Враг пойман и повержен, отлично. Бутылка сама прилетела мне в руку, предположим. Но как наш кот оказался там, у тебя дома? Мне самому это казалось интересным. Даже статейку качнула из инета перед сном. Вот почитайте, я протянул телефон. На протяжении веков кошки считались животными загадочными, связанными со сверхъестественными силами. В Древнем Египте таинственные звери были священны. Там существовал культ богини кошки Бастит, считавшейся олицетворением света, солнечного и лунного. Богиню изображали женщиной с кошачьей головой, которая входила в священную девятку верховных богов Египта. Уподобляемая свету, царственная кошка была наделена властью открывать зарю нового дня. На основании их статуй высекались священные тексты. «Я кошка, мать жизни, дарую жизни силу, все здоровье и радость сердца». На Древнем Востоке кошки связывались с Буддой и Магометом, а в средневековой Европе их боялись, считая слугами дьявола. Люди в разное время верили в разное, то кошки приносят удачу, то несчастье. Находясь рядом с человеком, кошка продолжает оставаться дикой и независимой, величаво позволяя ухаживать за собой. Имея генотип тигра, она относится к людям с царственным снисхождением. По народному поверью кошку нельзя покупать, но можно на что-нибудь обменять. Чтобы в новом доме было уютно и благополучно, первой в помещении пускают кошку. Кошка у нас считается живым барометром. Если она крепко спит, то жди потепления, если сворачивается калачиком, то будет мороз. Когда дерет стену когтями, жди непогоды. Если прячет голову и лижет хвост, то ожидай длительное ненастье и дождей. До сих пор непонятно, почему кошка на биологическом уровне привязана к человеку. По мнению британских ученых, при общении человека с кошкой возникает особое энергетическое поле. При постоянном общении с домашними животными у человека понижается кровяное давление и частота пульса. Это факт, и суть феномена еще предстоит разгадать. Ученым ясно, что эмоциональные порывы искренни, кошки свободны от обмана и фальши. Они схожи с экстрасенсами, которые избирательно подходят к человеку со своими строго индивидуальными особенностями. Кошка давно завоевала уважение за свой свободолюбивый характер. Она хоть и живет рядом с человеком, но в то же время гуляет сама по себе. Нет сомнения и в том, что кошка вхожа в иной мир. «Скажи, а как ты ощущаешь кота Лапика?» — задал я важный вопрос. «Слышу снисходительное терпение», — усмехнулся парень. «А Веру? Она ментально требует внимания, обнимания и целования. И что мешает так сделать?» — вскинулась девчонка. «Мы Нине Ивановне слово дали», — нехотя пробурчал Антон. «Так что извини, Верунчик, пока твоя мама болеет, слово надо держать. Как Алену Козловскую целовать, так мама не указ», — подбоченилась девчонка. «А как меня, так значит, в черный список. Ребята, я скоро уйду», — примирительно влез я. «Потом разберетесь, хорошо? Антон, что еще слышишь?» «Тебя, дед, постоянно слышу», — ехидно заметил парень. «А между прочим, раздвоение личности — тяжелая эмоциональная травма. Мне за вредность молоко положено. Можно я домашнюю простоквашу из холодильника возьму? В моей спальне ничего не изменилось». Анюта тихо сопела, я тоже закрыл глаза. Однако отдохнуть в этот день мне не суждено. Зазвонил телефон. «Антон, дай трубку Денису», — требовательно вопросил Николай Иваров. «Убил бы фашиста. Однако, как культурный человек», — ответил вежливо. «Иди ты нафиг, Коля. Дай поспать. Придется вставать», — отрезал Коля. «Дело безотлагательное. Ну что тут поделаешь. Приказ начальника, закон для подчиненного». Быстренько, невзирая на протесты, перегрузил Аню в девичью спальню. Плотно позавтракал и отправился выполнять задание. Антон подтягивался на перекладине, мама с легкой улыбкой птицей летала по двору, между кухней и печкой. Волкодав Рекс воевал со старым ботинком, наскакивая, он его трепал и душил. Ботинок страшно боялся, поэтому слова сказать не мог. «Антон, Лапик заболел», — мама остановилась у турника, озабоченно вытирая руки. «Лежит трупом, кушать не может. К обеду оживет», — успокоил маму я. «Моя вина. Вставал утром напиться и накормил. Видимо, перестарался. А я-то смотрю, ни кефира, ни ряженки», — усмехнулась она. «Все приговорил. Сходишь к Римме за молочком?» Этот поход удачно вписывался в мои планы. И пока Римма наполняла нашу сумку, Денис с телефоном спрятался в туалете. Наговорившись с шефом, он взялся помочь с грузом. «У Антона нога», — пояснил Денис, перехватывая сумку. «Надо беречь, а у нас диспозиция такая. Подозреваемый Ярик, он же Ярослав Смирнов, вчера убыл на море, отдохнуть от трудов праведных. Информация из достоверных источников, дочки рассказали. Алиби готовит, усмехнулся я. Хороший ход, вздохнул Денис. На нет и суда нет. Николай Сергеевич требует ехать. Надо этот фонтан заткнуть, мало ли кому по пьянке козлик проболтается. Адрес известен, секрета он не делал. База отдыха табачной фабрики, поселок Гантиади. Хорошее место, субтропики, вздохнул я мечтательно. Море там замечательное. Слушай, Михалыч, хитро прищурился Денис. Ты бывал в Гантиаде? Я в Гаграх не раз бывал, а это рядом. А сможешь меня туда закинуть, а завтра обратно забрать? Хаем, звони начальнику, засомневался я, во избежание так сказать. Так он не разрешит, возмутился Денис. А мне на поезде пилить туда почти сутки. Самолетом нельзя, документы светить придется. А так, раз и там, ты сразу домой, а я работать. На следующий день заберешь, риска никакого. А, ладно, решил я. Собирайся, подходи, поработаю круизным лайнером. Через час он обернулся. Дочки на Дон ушли, а я одно дельце не кончил. Поставив сумку у нашей калитки, он пулей помчался назад, неотложные дела промедления не любит. Дома Антон снова полез на турник. Меланхолично оглядываясь, я задумчиво буркнул. Кобель мартовский этот Денис, на себя посмотри, дел, пыхтя, хмыкнул Антон. Натуральный кот, шастаешь меж мирами, и везде пялишься на каждую юбку. Слабо развито в тебе чувство прекрасного, вздохнул я. Восторг от красоты женщины – это способность видеть больше простого явления и дальше своего носа. Надо работать над собой, и мир станет добрее. Слушай, а что это у нас на веранде бас бухает? Кто там музыку включил? На веранде обнаружилась Анюта. Обложившись нотами, она мучила бас-гитару под минус из магнитофона. О, привет, обрадовалась она. Меня тетя Лида пустила, надо кое-что подтянуть. Анечка, солнышко златовласое, ласково, но укоризненно, произнеся, к экзаменам тоже надо готовиться. И вообще, что скажет твоя мама? Мама с папой уехали в деревню, вернуться поздно, беззаботно отмахнулась она. А к экзаменам я уже год готовлюсь, сколько можно. Это скрипка, тоска зеленая, никуда не денусь, поступлю как миленькая. Антон Михайлович, посмотрите. Что, если в этом месте сыграть иначе? Аня ткнула пальчиком в нотный лист. Ну вот как они меня вычисляют, не девушки, а ясновидящие какие-то. Пройдет немного времени, они мысли читать начнут. И тогда, прощай, личная жизнь. Антон согласно хмыкнул. Однажды Эрик Клэптон заметил, что блюз – это песня о мужчине, у которого нет женщины. Или о мужчине, которого покинула женщина. Или о человеке, у которого нет ничего похожего на женщину. Я подключил гитару к комбику. В полной мере это относится и к джазу. Здесь нет четких правил и железных догм. Это скорее чувство и чаяние. Если ты видишь какой-то фрагмент по-своему, и это будет звучать, значит, у тебя есть чувство импровизации. Не бойся творить, а слушатели нас позже рассудят. Мы прогнали пару мелодий, потом Антон отнял у меня управление. Как бас-гитаристка девчонка явно росла на глазах, она не боялась пробовать и признавать ошибки. Антон тоже молодец, схватывал все на лету, и тут ничего удивительного, это же я, только моложе. Меня так увлекли Анины варианты, что не заметил Дениса в дверях веранды. Ну что, Михалыч, пошли, а куда это вы? Анюта уставилась на легкомысленный курортный наряд Дениса. Да это на минуту, дед его в Гагры отведет и вернется, пробормотал Антон, что-то черкая в нотном листе. Гагры, глаза девчонки округлились. Антон Михайлович, возьмите меня, одним глазком только посмотрю на море, и назад. Хаем, кашлянул Денис, только разочек окунусь, и все. Ну пожалуйста, Антон Михайлович, а я вам за это, что хотите? Хотите, полный тазик пирожков с абрикосами? Дед, обмен равноценный, надо соглашаться, прошептал мой парень. Потом вслух добавил, и песочный пирог с малиной. Легкомысленная цветастая рубаха Дениса скрылась из глаз. Мы остались одни на пригорке, в гуще парка заводского дома отдыха. Здесь все знакомо до последних кустиков, ведь в прошлой жизни приезжал сюда раз 100, и не приелось, разве такое место может надоесть? Есть вещи, в которых не стыдно признаться. Да, я люблю Гагру. Мне по душе все оттенки зеленого на горбатых горах, подступающих к самому морю. От густо нефритового до изумрудного. Сама по себе Гагра – сплошной парк с фонтанами и прудами. Зелень берега, утопающего в густой растительности, услаждает глаз своей тропической гаммой. На каждом шагу магнолии, кипарисы, пальмы, платаны, олеандры. Да как можно не любить место, с которым связано столько приятных воспоминаний? Зелено-голубое, в солнечных искрах, море лежало у наших ног. Оставалось только осторожно спуститься по крутым парковым тропинкам. Впрочем, тихо визжащая от восторга Анюта готова была лететь туда напрямую и со всех ног. Однако я повел девчонку в бок, мимо заброшенного фонтана, к тайному ходу в заборе. Встречаться с обитателями базы в мои планы не входило, нас здесь нет и не было. Горы Абхазии нависают над морем, поэтому вся жизнь жмется к трассе Сочи-Сухуми. И во всех приморских поселках эта дорога является главной, если не единственной, улицей. «Мюся, имей терпение», — проворчал я старческим тоном. «На городском пляже искупаешься». Через 5 минут мы оказались в приморском парке, где по дорожкам фланировали толпы беззаботных советских граждан. Сопровождающие их дети, не менее счастливые, дружно поедали эскимо в перемешку с румяными пончиками, припорошенными сахарной пудрой. На набережной отдыхающих наблюдалось как бы не больше. Одинокие девушки были редки и сразу притягивали внимание ковбоев. Одно слово – курорт на море. Мороженое нам досталось в очередь, газированная вода из автомата тоже. Очереди змеились везде, возле дверей стекляшек, у гастрономов, промтоварных павильонов и у бочек с квасом. Балаганчики и прочие точки общепита также не были обделены вниманием, бурлящим и смеющимся. Ассортимент общественного питания в это время разнообразием не страдал. На первое суп, на второе пюре с котлетой, на третье – компот. Не густо, зато дешево, копеек в 50 уложиться можно. В ресторанных меню ценник выглядел богаче и дороже, но столики тоже не пустовали. Сейчас особенного ажиотажа не наблюдалось. Наплыв трудящихся в прибежище разврата и порока происходил после захода солнца. Глава 21, в которой море теплое, а галька горячая. В советские времена я бывал в Гагре почти каждый август, по профсоюзной путевке. Синее прозрачное море, зеленые горы и мелкая галька, что еще надо для полного счастья, если за руку тебя держит приятная девушка. Вдобавок мой аллергический насморк без всяких препаратов моментально терялся, едва нога ступала на здешний перрон. Однако сейчас шум да гам начинал утомлять, да и само море из-за людских голов едва просматривалось. В прошлом августе ездила с родителями в Сочи, улыбнулась Анюта. Там на ривьере людей будет больше, штабелями лежат, место с рассвета надо занимать. Нет, нам так не надо, мы пойдем другим путем. Поднял руку, и рядом тормознула блестящая хромом Волга. У меня есть рубль, и нам надо срочно попасть на тихий дикий пляж, сообщил я в раскрытое окно. «Давай трешку, и будешь всю жизнь меня благодарить». Из-под шикарных усов водителя блеснула белозубая улыбка. «Поехали уже», — согласился я, усаживая свою даму на ковер заднего сиденья, а потом добавил: «Дам 2, и вечером поставлю свечку». Такой девушке каждый вечер надо ставить 100 свечек, и 100 роз на столик в лучшем ресторане. Поглядывая в зеркало, заявил жизнерадостный таксист: «Запоминайте, Антон Михайлович, что умные люди говорят». Наклонившись, Анюта шептала мне ухо: «Никогда не думала, что у мужчин могут быть такие масляные глазки. Антон Михайлович, что ж вы на каждую юбку оглядываетесь? Если вы вывихнете глаза, мне придется вести вас за ручку. Впрочем, в наказание могу бросить здесь и уехать домой на поезде». «И вовсе не каждую», — с искренним возмущением возразил я. «Дородные матроны квадратной архитектуры, со складками на телесах, мой взор совсем не услаждали, а на девчонок грех внимательно не посмотреть. Значит, мне показалось». «Конечно, мой златокудрый вихрь», — я взял ее за руку. «Высокие рыжие девушки, вот достойный идеал. Спешу к вам, голову сломя, велите ж мне в огонь, пойду как на обед». «Антон Михайлович, хватит уже», — залилась она счастливым смехом. «Врите, да меру знайте». Сразу за городом таксист съехал в карман на обочине. «Смотрите, вот там за деревьями тропинка вниз», — он показал рукой. «Тихое место, хороший пляж, всегда здесь купаюсь, вам тоже понравится». «Ну как тут не дашь требуемые 3 рубля, могу забрать обратно, если время скажете», — предложил белозубый парень, но я отказался. Уже почувствовал себя курортником, планировать день совершенно не хотелось, что наперед загадывать. Там видно будет. Народу на узком пляже почти не было. Не обманул таксист, редкие группы отдыхающих радовали глаз своей малочисленностью. Анюта скинула босоножки на ходу и, не останавливаясь, стянула через голову платьице. С радостным визгом она бросилась в воду, решительно замолотив руками и ногами. Через минуту рыжая головка была еле заметна в солнечных бликах на голубой глади. Выбрав безлюдное местечко, я расстегнул сумку. К минутному отдыху всегда относился по-стариковски, основательно. А тут цельный праздник на природе. Расстелил полотенце, наладил зонт, разделся. Постоял немного у кромки тихого прибоя, вдыхая чудный коктейль из ароматов эвкалипта и запахов моря. Потом по мелкой гальке забрел в теплую прозрачную воду. Какая красота! Здесь даже ракушки видны на мягком песочке под ногами. После водных процедур, по-стариковски неспешных, извлек из сумки пакет с бутербродами. Бутылочку минеральной воды Боржоми не забыл, и лишь затем, подкрепляясь, приступил к наблюдению. Потехи час, а делу время. Аналитик Коля постоянно требовал вносить свежие данные в карту полета. Тем временем Анюта из голубой дали вернулась, но море не покинуло. Осталось на берегу, позволяя крохотным волнам омывать ступни, а иногда и ноги от щиколоток до колена. Раскинула руки и, обратив лицо приветливому небу, приступила к солнечным ваннам. Такой пейзаж мне по душе. Налюбовавшись им вдоволь, пошел по пунктам опросника Уварова. «Как чувствуешь себя, Анечка? Как птица в полете?» Улыбнулась она. «Ну и что после такого заявления вносить в отчет? Начальник не поймет. Меняем шаблон, чтобы получить правильные ответы, следует задавать конкретные вопросы. Ты слышишь, какое море доброе?» Начал с нейтральной темы. «Я всегда знаю настроение моря», сообщила девчонка. «Оно может быть величественным и отстраненным, иногда холодным и равнодушным. А сегодня оно ластится под руку, словно котенок. А во, да эта девушка в душе поэт. И настроение моря передала точно, мне даже добавить нечего. И еще пропала юношеская угловатость, она стала очень женственной. Ты заметила, насколько похорошела в последнее время, Нюся? А сейчас опять краше, чем вчера. Мама заметила, и не раз», хмыкнула девчонка. «Дырку в голове сделала, как будто сама молодой да влюбленной не была, и фигурка вроде изменилась». «Да, как это?» Она кокетливо крутанулась на месте. «Стало лучше, душой я не кривил. Ладнее, что ли, фигуристи. Спасибо, Антон Михайлович. Все благодаря вам. Вы на слово добрый и щедрый на ласку, а мне счастье». Она еле заметно улыбалась. «Да ладно тебе», застеснялся я. «В краску вгоняешь. Я-то здесь при чем? Значит, дело в физкультуре», продолжила она откровение. «Занимаюсь регулярно. Волейбол ты вроде забросила. Папа меня на самооборону натаскивает постоянно. Говорит, советская девушка должна уметь защитить себя и родину». «Правильно говорит твой папа», согласился я с определенным удивлением. «Мама Веры также считает. И еще грудные мышцы по схеме качаю», она опустила взгляд. «Ноги тоже. Зачем?» поразился я. «У тебя отличные формы. Сегодня хорошо, а завтра будет лучше. Между нами, ладно?» Анюта оглянулась, хотя вокруг никого не было. «Занятия с отягощениями не только Верке годятся. Я себе из инета классный комплекс на телефон скинула. А что, турник и гантели дома есть. Качаюсь весь день, в перерывах между учебниками. И какие успехи?» Я продолжал пребывать в ступоре. «Аутотренинг применяешь? А что, разве не видно? Ноги заметно округлились. Раньше в бедрах слишком худые были. Так и бюст раньше нехилый был, но вижу, что та изменилась». Пробормотал себе под нос. «Или это купальник такой?» Купальный костюм девушка выбрала смелый. «Для моего времени дерзкий, а для 1971 года просто вызывающий. От городского пляжа с таким нарядом сам Бог отвел. Все ковбои сбежались бы поглазеть на эти крохотные тряпочки под названием купальник. Хитрая декорация в бело-синих цветах, которая больше показывает, чем прикрывает». Присев рядом на колени, девчонка достала из дамской сумочки телефон. «Смотрите, Антон Михайлович, вот фото до занятий, а вот, после. Последнее время Анюту я лицезрею часто и в разных видах, однако сейчас оторопел. Кому ты дозволила снимать себя без одежды? Ну вы как маленький, Антон Михайлович», удивилась она. «Никому не позволила, у меня палка для селфи имеется». Глава 22, в которой говорится о вкусной и здоровой пище. «А что это за телефон?» спохватился я. «Кто разрешил?» «Сам дядя Коля Уваров выбирал. Отбрила меня Аня. 8-й Samsung. Классный девайс. А у Веры тоже есть мобила?» Осторожно предположил я очевидную вещь, заранее догадываясь об ответе. «Верка айфон себе захотела. Тоже хороший». Анюта пренебрежительно поджала губы. «Она думает, так модно. Яблоко вроде в тренде. Я вспомнил, что внучка Маруся пользует исключительно этот бренд. А Ленка сказала, понты Галимы и для мажоров. У Самсунга камера круче, и экран лучше. Легким движением пальца закрыв приложение с изображениями и видео, девчонка поднесла аппарат к уху. «Верусь, приветики. Анюта на проводе. Какие делищи?» «Ничего, тоже нормально. Учебники учишь?» «И не говори, мать, тоска смертная. Как я тебя понимаю, надоели эти уроки хуже пареной репы. Когда они уже кончатся?» «Да что ты говоришь, я тоже от скуки изнываю. Не, не дома. В Гаграх. Море теплое, галька горячая, песочек мокрый. И дикий пляж совсем без людей. Ужас. Что не понимаешь? Глобус Абхазии покрути. Магнолии, кедры, олеандры. И ни одной березки. Прикинь, а чего странного? Час делов, если на самолете. Вот поскучаю немного, и вечерней лошадью обратно. Как с кем? С мужчиной, конечно. Цветы уже завяли, но он новые купит. Кстати, мать, я у Антона в шкафу твой новый купальник в запаре позаимствовала. Со своим перепутала, прости, золотце. Голубенький, что дядя Коля Уваров нам советовал, помнишь? Ну как это испорчу? Что я, без понятия, не парься. Уже натянула, нормуль, крепко сидит, и в воде не порвался. Да ладно, в конце концов, мой заберешь, и никакая я не лошадь, как говорит мой мужчина, грациозная лань. Так что извиняйте, тетка, не угадали, кушай чаще, подгоняя себя под обновку. Давай, давай, до свидания, не грусти, малыш, увидимся. Чмоки-чмоки. Анюта улыбнулась с чувством глубокого удовлетворения. Такое выражение лица характерно для кошки, которая напрудила лужу в тапок провинившейся хозяйки. «Нюся, солнышко златовласое, я, наконец, опомнился. И дядя Коля Уваров разрешил тебе сюда с телефоном? Ой, ну что я, дура, чтобы всем показывать?» Уходя от прямого ответа, Анюта надула губы. «Он у меня в надежном месте лежит, в сумочке и без звука. Кто, скажите, туда полезет? А ночью, когда музыку слушаю, под подушкой прячу». В подтверждение своих слов она упрятала телефон в надежное место. Застегнув змейку сумки, гибко Ивой подхватилась. «Мы сюда лежать пришли, или где?» В два укуса прикончив мой недоеденный бутерброд, она умчалась в море. А я разлегся под зонтом и прикрыл глаза. День выдался какой-то суматошный. Вздремнуть не вздремнул, зато всхрапнул да присвистнул. Разбудили меня соленые брызги и голос Анюты. «Антон Михайлович, можно вопрос?» Она улеглась рядом, уместилась не вся. Значительная часть ног осталась вне полотенца. Повернула голову. «Я понимаю, дело деликатное, но могу спросить о своем папе?» «Аня, это в самом деле деликатная тема». Я провел рукой по мокрой спине девушки. «Во-первых, известная нам биография и его нынешняя жизнь могут не совпасть. Твоя жизнь теперь точно будет другой, потому что лавры скрипачки в третьем ряду симфонического оркестра тебя не прельщают. Однозначно!» Воскликнула она интонацией Жириновского. «Совсем не прельщают. А если ты папе проболтаешься, Николай Сергеевич пытается вычислить и понять нестыковки в связи с моим появлением здесь, но очень мало времени прошло. Круги по воде еще идут, и материала для анализа мало. Я не проболтаюсь». Она перекрестилась. «Ей-богу, а ты знаешь, чем папа занимается?» Нахмурился я. «В армии служит. Он подполковник, военный разведчик». От удовольствия Аня прикрыла глаза. «Поглаживание по спинке не только кошкам нравится, но это секрет. Твой секретный папа постоянно мотается по командировкам», усмехнулся я. «Весной, насколько помню по нашей истории, так и в госпиталь попал». «Ага, руку сильно порезал», согласилась она. «Мама плакала целый день, когда оттуда вернулась, а меня только через неделю в палату пустили. Его друзья мне африканскую маску подарили». Анюта скорчила зверскую рожицу. «Страшная, ужас. Летом следующего года твой папа опять попадет домой через госпиталь. На этот раз серьезно. По излечению его переведут в учебный центр, где он дослужится до генерала. А потом начнется перестройка, и папу выпихнут на пенсию. Дачным цветоводом он не станет, уедет на Кубу, помогать товарищам в кубинском учебном центре. У твоего папы за долгую службу накопилось много боевых товарищей. А мама, как та декабристка, поедет за ним. Ей там дело тоже найдется, музыку преподавать. Скрипка, слава богу, и на Кубе скрипка. Искусство, универсальный язык. А потом, домой твои родители уже не вернутся. Похоронит их на небольшом кладбище для военных». Я задумался, вспоминая. «Случится это в 1999 году. Сначала мама, потом папа. Ты на похороны не попадешь, Из Киева очень долго лететь, далеко и дорого. Господи, лучше вы этого не говорили, прошептала девчонка. Теперь буду постоянно думать, как им помочь. Не вижу повода для грусти, я поднялся. Время есть. И еще у тебя есть я, а у нас всех есть аналитик дядя Коля. Со всеми проблемами разберемся по мере их поступления. Вот тебе моя рука. Пошли купаться. Купание Анюту не развеселило. Слезы смывало ласковое море, и на берегу она отвернулась, делая вид, что загорает стоя. Напившись воды, я с бутылкой в руках подошел к девчонке. Пригляделся, насторожился. А что за корм ты жуешь, лань моя трепетная? Ой, извините, Антон Михайлович, когда нервничаю, всегда так кушать хочется. Прямо жор нападет. Будете? Она протянула мне румяный пирожок. С абрикосами, догадался я. Кто-то недавно обещал мне целый тазик этого лакомства. Мечешь мои пирожки из моего тазика? И где он? Мама с утра пораньше напекла целую гору, на гостинце в деревню. И мне немного отсыпала. А мне нельзя, я на спортивной диете. Она подняла виноватый взгляд. Вот вам и решила презентовать. Ладно, согласился я. Но малиновый пирог сделаешь как миленькая. Должок помню. Конечно, Антон Михайлович, испеку два. Ловлю тебя на слове, я показал ей пирожок. А вот этому точно не физкультура помогла. Давай рассказывай, как фокусом научилась. Недавно я так захотела кока-колу. В маленькой стеклянной бутылочке, холодненькую, у вас возле дома в уличном холодильнике такого полно. Закрыла глаза, протянула руку и взяла. Как не стыдно. Где чудеса, там мало складу, огорчился я. Брать без денег. Плохой тон, надо будет потом оплатить. Больше так не делай, вообще так не делай. Хорошо, как скажете, Антон Михайлович. Что еще изменилось? Я энергично жевал вкуснятину. Чувства не обострились? Еще как обострились. Девчонка виновато понурила голову. Особенно к вам сильно обострились. Одна спать не могу, сразу в дрожь кидает. А к другим людям? Я постарался побыстрее сменить разговор, увести от скользкой темы. Веркину ревность слышу. Она Антона крепко схватила двумя руками и на вас глаз положила. Монополистка недоделанная. Догадывается о нас, и злится. Когда-то мне казалось, что влюблена в Антона, так она бесилась молча. А когда я поняла, что мой рыцарь, это вы, она протестовать затеяла. Блоха мелкая, когда-нибудь допросится, хорошего леща у меня получит. Да что же это такое? Любая новая тема поворачивает, в конце концов, к моей персоне. Так, из отчета это потом уберу. Начальнику-аналитику Коле Уварову подобное знать не обязательно. Что еще кроме пирожков, умеешь? Вернулся я к опроснику. Больше ничего. Анюта раздосадованно топнула ногой. Ваше черное одеяло вызываю, вызываю постоянно, а оно, вредина, не едет. Хм, невнятно посочувствовал я. Но ничего, я терпеливая и упорная, она прищурилась. Буду дальше тренироваться. Если ничего не делать сегодня, завтра будет таким же, как и вчера. Вот только этого мне не хватало. Какая настырная девчонка. Такими темпами дело пойдет, накроются медным тазом личные планы. А так все хорошо начиналось. Но додумать мысль Анюта мне не дала, огорошила предложением. Может, нам сходить в Кремль, к генеральному секретарю товарищу Брежневу, все рассказать, дать ему совет, а в той жизни навестить президента Путина? Горько усмехнулся я. Познакомить их и дать два совета, эх, Нюся, если бы все было так просто. Для начала, кто нас к ним пустит? Там же отряд охраны вокруг тела, и куча клерков с помощниками рядом трется.